Глава 51. Особняк Денниса Мастерсона под названием «Иван Карпински» арендовала подставная компания с офисами в Дубае. Мастерсон использовал особняк для тайных свиданий с женщинами, помимо жены, и секретных встреч. Когда на трель звонка Мастерсон поспешил к входу, он обнаружил Милларда Прайса. Тот стоял на преддверном коврике в тяжелом черном пальто с поднятым воротником и в мягкой фетровой шляпе с низко опущенными полями. Шляпа служила двойной цели — для маскировки и для защиты от ливня, обрушившегося на столицу. «Ты выглядишь как частный детектив, Милли», — пошутил Мастерсон, называя Прайса по прозвищу, которое тот приобрел в Дартмунде, где это женственное имя составляло разительный контраст с его мощной игрой на футбольном поле. «В этом нет ничего смешного, Деннис», — ответил Прайс на шутку своего удивленного приятеля. «Позволь, я налью тебе чего-нибудь», — предложил Мастерсон, пока Прайс бросал на кресло свои шляпу, шарф и пальто. «Виски. Отличный напиток, ты мне должен». «Будь спокоен», — сообщил Мастерсон, подходя к своему бару. «Папка уничтожена». Он не сообщил приятелю о попытке уничтожения лица, которое фотографировало папку с документами. Прайс был щепетилен, и чем меньше он знал, тем лучше. Хотелось бы понять, почему на первом месте папка? «Мне не следовало этого делать». «А ты никогда не говорил достаточно четко, для чего я должен был учредить эту проклятую компанию?» «Если б я знал!» Мастерсон передал приятелю бокал, на три четверти заполненный односолодовым виски 25-летней выдержки. «Я говорил тебе, что это секретная операция. Если бы она была хоть чуточку легитимной, я бы не нуждался в тебе, чтобы зарегистрировать компанию. Во всяком случае, вреда от этого не будет». Прайс сделал глоток на четверть содержимого бокала. «Она подружка Миллера, Деннис». «Для чего подружка Миллера искала компанию, которая купила чай на Си?» «За всем этим стоит Фелиция». «Мосс, несомненно, представляет проблему», — спокойно подтвердил Мастерсон. «Тебе нельзя охотиться за ней снова», — энергично произнес Прайс. «Не могу поверить, что ты пытался ее убить». «Ты запоешь по-иному, если дело будет истребовано, и чайно Си заинтересуется каждый репортер, ищущий материал для уголовной хроники». «Она — судья Верховного суда Соединенных Штатов. К сожалению». «Обещай, что больше не будет никакого насилия». «Не буду лгать, Милли. Мы зашли слишком далеко. Я не собираюсь допустить, чтобы это дело разрушило мою или твою жизнь. Тебе известно, что в него совала свой нос в Орегоне Дана Катлер?» «Следователь, помогавшая свалить Фарингтона?» Мастерсон кивнул. «Наш агент в суде установил жучок в апартаментах Мосс. Я узнал кое-что о Мосс, поскольку она порекомендовала кому-то разобраться в этом деле. Тот встретился с Катлер, и через несколько дней она вылетела в Орегон». «Она что-нибудь нарыла?» «Должно быть, она установила связь между тобой и этим делом, раз Гинни Страйкер копалась в папке ТП Энтерпрайзис». «Что ты намерен делать?» «Я приложу все усилия, чтобы продвинуть в суд Одри. Там мы похороним проклятое дело раз и навсегда, и нам больше не придется думать об этом гребаном корабле». Наблюдение за Мастерсоном было для Даны единственным способом выйти на шведа Томаса Бергстрёма. Или на того, кем этот хмырь был на самом деле. Мастерсон ездил на работу и с работы с водителем в черном Линкольне с тонированными стеклами. Главной проблемой было то, что Ренкин Ласк была связана контрактом с компанией, располагавшей парком идентичных машин. Любой представитель Ренкин Ласк, пожелавший воспользоваться услугами транспортной компании, садился в такую машину в подземном гараже, находившемся под зданием. Поскольку у Даны не было рентгеновского аппарата, то отсутствовало и средство определить, какой машиной воспользовался Мастерсон. Она решила эту проблему, подкупив одного из служащих гаража, который сообщал ей по телефону нужную информацию за несколько минут до того, как одна из машин выезжала с парковки. Ливень ухудшал видимость и способствовал незаметному следованию Даны за лимузином. Когда машина остановилась перед высоким жилым зданием, Дана припарковалась на противоположной стороне улицы и стала наблюдать, как шофер сопровождает Мастерсона к входной двери, прикрывая его от дождя большим черным зонтом. Она знала, где проживал Мастерсон, знала, что не в этом доме. Поскольку у нее не было определенного плана, она решила оставаться на месте и ждать, не произойдет ли что-либо интересное. Дана не разочаровалась в своих ожиданиях. Через 40 минут после того, как высадился Мастерсон, к зданию подъехал другой Линкольн с Миллардом Прайсом. Сначала Дана его не узнала. Но судья снял свою шляпу, чтобы стряхнуть капли дождя, когда оказался под козырьком над входной дверью. Прайс вышел через час и сел в поджидавшую его машину. Дана не видела причины следовать за ним, поэтому задержалась. Она была рада, что так поступила. Через 30 минут после отъезда Прайса в здание вошел Томас Бергстрём. Через полчаса он тоже отъехал. Дана последовала за ним через границу штата в Виргинию. Если она ожидала, что Супермен Мастерсона проживал в каком-либо экзотическом месте, похожем на яхту или особняк, то она ошибалась. Жилищем Бергстрёма был дом в жилом поселке верхнего слоя среднего класса. Дом выглядел так же, как и любой деревенский дом в Новой Англии. Дана навела окуляры бинокля на переднее окно и увидела, как Бергстрём обнимал привлекательную брюнетку, которая еще раньше вскочила с дивана гостиной, уловив, когда открылись двери гаража. Дана переместила взгляд на пространство перед входом в дом и увидела у порога подростковый велосипед и футбольный мяч.